Глава 16. Карта желаний. Накопившаяся за этот год усталость, переживания из-за чужой боли, пустота, как отсутствие чего-то важного в жизни, которую он ощущал в последнее время, все в итоге теперь сложилось в одно. Желание найти человека, с кем можно поговорить по душам, и с кем даже унылые будни станут праздником. Андрей понимал, что влюбился в девушку с открытками, и с каждым днем желание найти ее не то что ослабевало, а напротив крепло, превращалось в осознанное. Собственные недавние мысли о фатальности судьбы, невозможности встречи с понравившейся ему незнакомкой из-за того, что найти ее сразу не получилось, теперь казались ему наивными. Более того, Андрей понимал, что если бы он сразу нашел Ольгу, это было бы слишком просто — и что даже к лучшему, что задача усложнилась, и у него было время подумать, действительно ли ему нужна эта встреча. А если нужна, то для чего? Хочет ли он просто провести приятный вечер с красивой девушкой или остаться с ней на все понедельники в жизни? И что стоит за его стремлением найти Ольгу? Игра гормонов, физиология или... Ну, давай сам себе-то скажи, не дрейфь. Та самая любовь с первого взгляда, о которой много говорят, но которая редко встречается в реальной жизни. Так много вопросов, а ответы на иные могло дать только время. И вот сейчас, спустя пару недель после встречи с Ольгой, рассуждая уже не эмоционально, а здраво и взвешенно, он понял, что идея найти ее — не мимолетная прихоть или каприз, а нечто бесконечно важное. Теперь он знал, какое пожелание самому себе нужно было добавить в ту новогоднюю открытку, что подписала ему Оля. Найти самого важного в моей жизни человека и больше его не отпускать. И когда он прочувствовал, насколько для него это необходимо, стало очевидно и другое. Не стоит, как дурак, повторять «не судьба, не судьба», а нужно сделать что-то, чтобы переломить эту судьбу, не отступать, а действовать. Не судьба, значит? Ну так он попробует изменить ее русло и сделать своим то, что ему действительно нужно. Однако легко сказать «найти девушку в огромном городе». Но как это осуществить? Он знал об Ольге всего несколько вещей. Первая зацепка с музеем детства не сработала. Кроме места работы Ольги, он знал, что она ищет некую Евгению Литвинову. Выходит, если он найдет эту женщину, это с большой вероятностью может помочь ему встретиться с Олей. И оставалась еще одна зацепка. В его недавнем странном сне Оля повторила то, что он уже слышал от нее в день их знакомства, упоминание о том, что она подписывает открытки счастья в каком-то торговом центре. Благодаря этому нелепому сну он вспомнил ее слова и подумал, что надо попробовать найти девушку в одном из городских торговых комплексов. В Петербурге больше 100 крупных торговых центров, а мелких и того больше. Если я обойду все, то, может, лет через 50 и найду ее. Бред какой-то, вздохнул Андрей. Но других вариантов нет. Со времени его последнего приезда город переменился. В Петербурге уже вовсю чувствовалась зима. Как будто из серого, скованного межсезоньем и свинцовой хандрой города, Андрей переместился в другой, белый, приукрашенный снегом и новогодними декорациями. Многолюдный Невский проспект бурлил. Андрей шел в плотном потоке людей мимо развешанных тут и там гирлянд, отражающихся в витринах елок. За этот день Андрей вообще насмотрелся елок, видимо-невидимо, потому что каждый торговый центр, который он сегодня посетил, соревновался либо за звание самой красивой елки, либо за призовое место по их количеству. И вот вам простейшая математическая задача. Сколько торговых центров может обойти человек за один день? Андрей, благодаря заранее составленной карте с отмеченными на ней торговыми комплексами, смог обойти, а вернее сказать, объехать на такси, 7 торговых центров. При этом задача усложнялась тем, что чем больше был комплекс, тем сложнее было выяснить информацию о том, что в нем вообще происходит. Андрей подходил к охранникам, спрашивал их о девушке, которая, возможно, арендует отдел в этом торговом центре и подписывает новогодние открытки. Иногда его вежливо посылали в администрацию комплекса, иногда невежливо, в дальние дали. Чаще просто отвечали: «Нет, братан, ни о какой девушке такой». Ни о такой услуге мы ничего не слышали. До позднего вечера он бродил по магазинам, перемещаясь из одного в другой, словно какой-нибудь окончательно рехнувшийся шопоголик. Поздним вечером, когда стало ясно, что на сегодня с поисками пора заканчивать, Андрей вздохнул. Итого -7 из моего бесконечного списка. Ну что ж, начало положено. Потом он добрел до своей скромной гостиницы, рухнул на кровать и подумал, что за этот день успел устать от магазинов на всю оставшуюся жизнь. Наутро он сдал гостиничный номер, поскольку вечером ему нужно было вернуться в Москву, чтобы послезавтра выйти на дежурство. После чего поехал в другой район города, чтобы устроить разведку боем в тамошних торговых комплексах. В итоге к вечеру ему удалось вычеркнуть из списка еще 4. Покидая последний из них, Андрей усмехнулся. Происходящее с ним за эти дни было сродни тесту на определение его принадлежности к отряду пессимистов или оптимистов. Потому что пессимист сейчас взвыл бы от отчаяния и начал горячо нашептывать на ухо: «Ты никогда ее не найдешь, чувак, это просто нереально». Но оптимист рассудил бы иначе, ободряюще хлопнул его по плечу и сказал, что теперь его долгий-долгий список все-таки чуть подсократился, и адресов, которые надо обойти в нем, стало меньше, а надежды на то, что цель будет достигнута, правильно, чувак, больше. В оставшееся до поезда время Андрей решил еще раз сходить в музей детства. Он, конечно, уже 100 раз проверил информацию о нем в интернете, из которой следовало, что музей больше не работает, но все-таки решил убедиться в этом лично. Знакомый переулок был засыпан снегом. Рядом с музеем стояли мужчина и женщина с собаками. Невозмутимый бульдог обнюхал Андрея, а порывистый терьер весело его облаял. На дверях здания висела все та же табличка «Музей закрыт». Андрей грустно подмигнул терьеру: «Вот такие, брат, дела. Чудо не случилось». Ладно, значит, идею с музеем детства придется окончательно оставить. Ну что ж, если прийти к цели по-простому не получается, стало быть, пойдем сложным путем. Тем более, что настоящие герои всегда его и выбирают, усмехнулся Андрей. Взглянув на уже знакомую ему кофейню, располагавшуюся через дорогу, он замешкался, не зайти ли выпить кофе. Но, взглянув на часы, оставил эту идею. Пора было спешить на вокзал. Значит, выпью кофе в поезде. На вокзале, садясь в вагон, он с усмешкой подумал, что, наверное, имеет смысл прикупить абонемент на железнодорожные поездки по маршруту Москва-Петербург, потому что в этом месяце их будет много. Новогодняя выставка была почти готова, и все-таки Оле хотелось еще приобрести для нее какую-то особенную, уникальную вещь, которая могла бы стать главным экспонатом. Считая, что эта вещица обязательно должна быть связана с историей, субботним утром Оля отправилась на блошиный рынок. Эти немые свидетели людского бытования помнили и могли бы рассказать удивительные истории своих прежних хозяев. В этих вещах, вне зависимости от того, продавали ли их в торговых палатках или просто на снегу, на разложенном куске картона, было что-то щемяще печальное, сиротливое. Старые книги, которые никто больше не читает, сервизы, из которых больше не пьют чай, советские телефонные аппараты, по ним больше никто не позвонит и не ответит. Настольные лампы, кухонная утварь, картины, игрушки, украшения, вещи разной ценности, значения и стоимости. Но всех их объединяло одно – они перестали быть нужными. Когда-то люди желали обладать ими, покупали их, дарили, передаривали, передавали по наследству, проживали с ними жизнь, а потом по разным причинам расставались с ними. Блошиный рынок, огромная пещера, был забит переставшими иметь значение вещами и желаниями. Оля не знала, что конкретно она ищет для своей выставки. Она бродила между рядов, вздыхала, если видела что-то грустное, как, например, развалы со старыми письмами и фотографиями. Иногда улыбалась, если ей попадался какой-нибудь предмет из ее детства. Обойдя весь рынок, озябнув и устав, она, наконец, увидела то, зачем и пришла сюда. В одну из многочисленных лавчонок за стеклом древнего буфета она углядела старый, пожелтевший от времени, детский билет на новогоднюю елку в Кремле. Оля взяла в руки красочно оформленный с изображением Кремля на обороте билет из далекого прошлого, из 1959 года. Надпись на приглашении гласила, что Московский совет профсоюзов и комитет комсомола приглашают обладателя билета в Большой Кремлевский дворец на новогоднюю елку. Этот билет из чего-то давно ушедшего детства и должен стать главным экспонатом выставки, — улыбнулась Оля. Уходя с рынка, она задержалась у развала со старыми новогодними открытками и елочными игрушками. Вспомнив, что за последние 2 недели они с Васей раздарили большую часть открыток Веры Павловны, Оля купила те карточки, что были в продаже. До Нового года я успею подписать и раздать все. В конце концов, надо помогать людям исполнять желания. Кроме открыток, она приобрела старые елочные игрушки, батискаф с надписью «СССР», полярного медведя, космонавта, узнаваемые советские символы тех времен, когда люди мечтали покорять север, летать в космос, быть принадлежностью чего-то огромного, значительного, того, что много больше отдельного человека, частью великой страны. Возвращаясь с рынка, она не пошла сразу в музей, а забежала в кофейню рядом с ним. Она пила кофе, согревалась, разглядывала билет на кремлевскую елку и гадала, какому ребенку он достался и как потом сложилась его взрослая судьба. Затем она просто смотрела в окно. Одним из ее любимых занятий всегда было просто сидеть в кафе летом на улице, зимой где-нибудь у окна, и смотреть на прохожих, наблюдать картинки городской жизни. Вот мимо кофейни прошли парень с девушкой. При этом было понятно, что они идут как бы вместе, но в сущности врозь. Молча идут, напряженно, каждый сам по себе. Вдруг девушка остановилась и махнула рукой, как бы разгоняя морок их отчуждения, и потянулась к юноше. Они поцеловались и дальше уже пошли вместе. А прямо у музея ворона украла из мусорного бака какую-то яркую обертку и с важным видом потащила добычу. А вот рядом с музеем прошли двое прохожих с собаками и остановились, чтобы собаки могли пообщаться друг с другом. «Просто удивительно, до чего собаки могут быть разными», — улыбнулась Оля. «Совсем как люди. Одна собака, французский бульдог элегантного бежевого цвета, была флегматиком, а вторая, представитель неугомонного племени терьеров, очевидным холериком, и напора, и энергии в ней было, как от 100 бульдожек. Пока флегматичный бульдог успел только посмотреть в сторону терьера-холерика, терьер бежал вокруг него 10 раз и вернулся обратно. В это время рядом с собаками прошел парень в куртке с наброшенным на голову капюшоном. Он остановился у музея детства, постоял с минуту и пошел дальше по переулку. Оля задумалась. Незнакомец чем-то напомнил ей того парня из Москвы, к которому она приходила в свой недавний приезд в Москву. Раннее утро. Смешная елка с баранкой, чай и разговоры. Андрей. Конечно, она запомнила, как его зовут. Он ей вообще очень понравился. Жаль, что их знакомство не продолжилось. Если бы найти его в какой-нибудь социальной сети, можно было бы написать ему, напомнить о себе. Но она и фамилии его не знает, только помнит, как зовут его бабушку. Разве что поехать в Москву и снова прийти к нему домой. Оля вздохнула. Ну нет, это неприлично. Что ж, значит, не судьба. В эту выставку, посвященную русским зимним праздникам, Новому году и Рождеству, Оля постаралась вместить историю огромной страны с ее культурой, традициями, людскими судьбами. Отдельный стенд она выделила для старых новогодних карточек. Открытки относились к разным временным периодам, отправлялись в разные города, иных из которых больше не существовало. Так, например, на многих из них в адресной графе значился город Ленинград, несуществующий ныне страны СССР. Вот эта открытка с еловыми ветками и оленем тоже принадлежала ушедшей эпохе и утраченной стране. Стране детства. Детской рукой на ней были выведены каракули. «Милый попочка, поздравляю тебя с Новым годом, твоя дочь Оля». Оля живо представила, как много лет назад маленькая девочка, ее тезка, старательно выводит эту надпись, потом, видимо, замечает ошибку в обращении к отцу, расстраивается. Может быть, маленькая Оля даже расплакалась из-за того, что испортила карточку. А потом зачеркивает ошибку и надписывает наверху букву «А». Детство той Оли давно скрылось за поворотом, и никакие волшебные олени ее туда не вернут. Но карточка, сохранившая тепло ее маленьких рук, осталась. Самая старая открытка из представленных на выставке была датирована 1911 годом и принадлежала прошлому, еще не расколотому миру, не знающему о грядущих потрясениях. Отправитель желал некой Пелагеюшке счастья, здоровья и хороших кавалеров. «Бедная, бедная Пелагеюшка», — вздохнула Оля. «Что-то ее ждало в последующие грозовые годы». На открытке с белыми медведями, отправленной в Ленинград, было написано: «Левочка, привет с острова Надежды, мама». Разные времена, адреса, поздравления, от лаконичных, сдержанных пожеланий успехов и счастья до цветастых, метафорических пудов здоровья и океанов любви. А вот попалась забавная карточка с таким текстом. «Дорогой Петя, пусть в новом году у тебя будет много счастья, удачи и денег, потому что ты все это заслужил». Дальше шла подпись «Петя». Оле стало интересно, это Петя сам себе подписал? Хотя почему бы и нет? Современные эзотерики сказали бы, что это правильно. Проговаривая свои желания, ты их объективируешь и материализуешь. «Надеюсь, что Петя получил все, чего хотел», — улыбнулась Оля. А над этой карточкой, отправленной из Москвы куда-то на север, она надолго задумалась. Кто-то изящным, каллиграфическим почерком Вера Павловна бы наверняка оценила. Написал на маленьком пространстве открытки фразу большого смысла. «Все, что человек хочет, непременно сбудется. А если не сбудется, то и желания не было. А если сбудется не то, разочарование только кажущееся. Сбылось именно то». Дорогой Сережа, позволь напомнить тебе эти слова Александра Блока и пожелать, чтобы в твоей жизни сбывалось то главное, потаенное, твое. Любящая тебя тетя Шура. Ряды открыток с пожеланиями, как кирпичики целого города желаний. Все мы чего-то хотим, от пустяков до несбыточного. У каждого человека свои масштабы, приоритеты, своя лестница желаний. У кого-то на самом ее верху чаяние здоровья, успехов в карьере, богатства, у кого-то любви. Лестница меняется с нашим возрастом. Едва ли в 50 лет мы хотим того, о чем мечтали в 18. Мы перерастаем наши мечты, меняем их, порой они меняют нас, а иногда желания одного человека решают судьбу многих людей. Так когда-то из одного желания родился город. Все началось с того, что то ли Божьим промыслом, то ли своеволием одного необыкновенного, такие рождаются в столетия раз человека, на Невских берегах появился город. Города здесь вообще-то быть не могло, потому что все — природа, внешние враги, русская инерция — его появлению противостояло. Но царь-государь, чей жизненный девиз можно было бы охарактеризовать одним словом «поперек», поперек и вопреки здравому смыслу, климату, обстоятельствам, врагам, пожелал, вымечтал для себя, а в итоге получилось для миллионов людей, город. Самый призрачный, странный город на свете родился из мечты, желания царя Петра. А еще этот своевольный царь, не признававший слова «невозможно», придумал для своих подданных праздник, который потом станет у россиян любимым. Когда Оля смотрела на плакат, предваряющий рассказ о возникновении новогодних традиций на Руси, ей казалось, что картинка с изображением разлапистой елки и Петра Великого оживает, и громовой голос императора озвучивает тот самый указ. «Указал, великий государь, впредь лето счислять в приказах и во всяких делах и крепостях писать с нынешнего января, с первого числа от Рождества Христова, а в знак того доброго начинания и нового столетнего века перед воротами учинить некоторые украшения из древ и ветвей сосновых, еловых и можжевелевых. До января ж в первый день в знак веселья друг друга поздравляя с Новым годом и столетним веком». Итак, царь-государь повелел праздновать новогодие, радоваться и веселиться. Поначалу петровский указ и непонятный праздник вызывали у растерянных горожан удивление. Что за дикий обычай тащить в дом дерево и ему поклоняться? Но постепенно новая традиция приживалась, укоренялась в русском сознании. Оля перевела взгляд на другой плакат и словно переместилась в Петербург XIX века. Шло время, город рос, превращаясь в один из самых красивых городов мира. Его архитектура, застывшая музыка, поражала своим величием и гармонией, выверенная, совершенная симметрия площадей, проспектов, набережных, дворцов. Хозяйка главного петербургского дворца, императрица Александра Федоровна, так любила зимние праздники, что переносит в Петербург немецкий обычай украшать елку. В рождественские праздники в Зимнем дворце ставят наряженную елку для каждого члена царской семьи. А вскоре традиция наряжать елки приживается во многих петербургских домах. Потом распространяется по всей России, и повсюду в городах и весях загораются праздничные огни. Оля подошла к окну, представила морозный, застывший в ожидании Рождества Петербург. Концертный зал Зимнего дворца, где стоят несколько елок, под которыми разложены подарки. Маленькие принцы и принцессы суетятся, радуются. Прежде всего, они просто дети. Шелестят бумагой, раскрывая подарки, смеются. Дворец переливается. Свечи, огни. Всюду всеобщее оживление и атмосфера праздника. А там, за окнами, над дворцом, Невой, городом, всей огромной синей Россией простирается рождественская ночь. Воздух чист, снег так сияет, что от него словно бы идут лучи. Небо расшито серебряными звездами, и чудится, что весь город теперь состоит из серебра. Никакой цвет не идет Петербургу так, как белый. Белым выбелить реки, крыши дворцов, набережные, парки, дома. Белым укутать, убаюкать, успокоить. Серебряный город великолепен, пожалуй, даже слишком прекрасен для обычного человека. В этой блистательной ледяной красоте ему хочется немного тепла. Русская зима, через которую до весны перебираться так долго и трудно, как через горные, занесенные снегом перевалы, представляется бесконечной. В этом пути через время стужи нам всем необходимы остановки, чтобы как-то согреться и набраться сил перед тем, как двинуться дальше. Для россиян такими островками отдыха стали зимние праздники, и потому вся череда бесконечных, сменяющих друг друга от Нового года до святок, торжеств для нас так важна. Злится, бушует зима, испытывает, замораживает землю и, кажется, никогда теперь не отступит. А человек зажигает огонь, собирает домочадцев и отмечает новогодие, праздник упования на чудо, детской веры в новое счастье и надежды на то, что весна придет своим чередом и что сильное весеннее солнце однажды растопит все города и злые ледники. Плакаты, старые открытки, елочные игрушки, детский билет на кремлевскую елку давно выросшего ребенка. За этими любовно собранными предметами проступало время. Кстати, одним из главных желаний каждого из нас всегда было желание отменить его безжалостный ход. Оля подошла к окну. Начинало темнеть, в свете фонарей искрился снег, а на противоположной стороне улицы мелькнула знакомая фиолетовая шапка. Это Вася Колокольцева спешила в музей, потому что Оля попросила помочь ей сегодня с выставкой. Вася огляделась по сторонам. Стараниями Оли музей теперь был похож на резиденцию Деда Мороза. В центре зала стояла большущая елка, на стенах висели новогодние плакаты. Сама Петрова была похожа на Снегурочку. «А я, значит, буду вместо оленя?» — рассмеялась Вася. От природы любознательная, она прочла всю информацию на плакатах. Особенно ее заинтересовал указ Петра I, в котором говорилось о том, как должно встречать праздник. «Украшать дома и здания хвойными деревьями или ветвями», — прочла Вася. «Поздравлять друг друга, утраивать гулянья, стрелять в воздух из мушкетов, жечь костры и запускать фейерверки. Того же, кто не станет следовать этому строгому формату, царь предписывал бить батагами». Вася, понимающе кивнула. С ее точки зрения, это был хороший указ, правильный. Ну, потому что и впрямь нечего ходить в праздник с постными физиономиями. И таким унылым самое то поднять настроение батагами. Рассмотрев также все открытки и елочные игрушки, она рьяно взялась помогать Оле, которая попросила ее помочь передвинуть кое-какие выставочные стеллажи. Маленькая Вася не очень подходила на роль грузчика, но она, что называется, брала напором. С такой энергией можно было бы переставлять местами океаны и материки. Переместив все, что было нужно, подруги уселись на кухне пить чай. Оля разложила пироги, поставила на огонь старый чайник со свистком, который когда-то принес в музей Дим Димыч. Этого пузатого прадедушку современных электрочайников другие сотрудники музея пытались списать на пенсию. «Дим Димыч, из такого пили чай еще динозавры и мамонты, но есть же электрический». С этими словами женщины убирали старый чайник куда-нибудь на верхние полки буфета, но Дим Димыч всякий раз возвращал старика на видное место, приговаривая, что из него чай вкуснее. Оле тоже нравилось, как весело пыхтит старый чайник, будто он живой. Нравилось ставить его на огонь, смотреть, как синие языки пламени пляшут на стальных боках, как потом, закипев, весело и призывно, будто сзывая друзей к чаепитию, он трубит в свой чайный рог. Кроме чая, к пирогам Оля предложила Васе немного домашней наливки, принесенной Дим-Димычем. Однако Вася, услышав про алкоголь, пусть даже в легкой форме, яростно замотала головой. Да, после недавнего происшествия в баре Василиса Колокольцева зарубила на носу и высекла на скрижалях свое клятвенное обещание никогда больше не пить спиртного. «Нет, не буду», — сказала Вася. «Я дала слово мужика, а мужик за свои слова отвечает». В итоге Вася пила черный чай, а потом зеленый, и, наконец, чтобы уже о домашней наливке вообще не думать, дополнила свой выбор Иван-чаем и травяным с ромашкой. После чаепития Вася предложила Оле составить карту желаний, потому что, согласно астрологическим прогнозам, для этого сегодня был самый благоприятный день. Увидев удивленное лицо подруги, Вася заверила ее, что это будет интересное и полезное занятие. Вася взяла цветные фломастеры, листы картона, оставшиеся от Олиных плакатов, и уселась за стол рядом с елкой. Оля примостилась рядом с подругой. «Нужно написать на бумаге свои желания», — пояснила Вася. «Просто выскажи все, чего бы ты хотела». И она бодро взялась адресовать мирозданию свои мечты. Вася даже рисовала против каждой просьбы воздушный шар. Красный, голубой, лиловый. Получалось ярко и красиво, этакая радуга желаний. Оля же на какое-то время застыла в раздумьях. С чего начать? Ей почему-то опять вспомнилось раннее декабрьское утро в Москве. Разговор с парнем, который работает на скорой и хочет здоровья для всех. И вдруг неожиданно для себя самой она написала, что хочет еще раз встретиться с Андреем. Начало было положено. И дальше уже Оля почти не отставала от Васи, которая, по всей видимости, решила серьезно озадачить небесную канцелярию. «Я хочу, чтобы наш музей снова работал, и чтобы Евгения получила свое письмо из прошлого, и чтобы желания с моих открыток для всех исполнились. Хочу, чтобы наступила весна и зацвели первоцветы. Сирень, яблони, вообще хочу, чтобы мир был как один большой цветущий сад. Хочу быть красивой. Находить в каждом дне поводы для радости. Не бесполезной хочу быть». Лист заполнялся, и, наконец, Оля остановилась. Из того, что могло бы исполниться, она перечислила, пожалуй, все. А желать несбыточного, наверное, и не стоит. И все-таки в самом конце листа она приписала маленький, но на каких-то весах такой мог перевесить все прочие, пункт «Хочу какого-нибудь чуда». И, подглядев у подруги, что та рисует против каждого желания воздушные шары, Оля рядом со своей просьбой о чуде тоже пририсовала голубой шар. Между тем Вася тоже заполнила свою карту желаний, которая едва уместилась на двух листах. «А у меня на один лист все и не влезло. Ух, какая я жадная!» Вася вздохнула. «Но на самом деле я, наверное, и не знаю, чего хочу на самом деле. Ну вот я написала одним из первых пунктов — выиграть миллиард в лотерею. А потом подумала, а чего мне с ним делать? «Миллиард — это независимость и возможность накупить кучу всего прекрасного», — подсказала Оля. Вася пожала плечами. «Но это тоже вопрос непростой. Вот представь, что миллиард получает человек на Титанике. Корабль уходит под воду, и запасной лодки нет. Нет!» — Вася даже кулаком стукнула по столу, чтобы подчеркнуть фатальность сценария. «А у человека есть миллиард, который он выиграл. Но нахрена ему миллиард при таком раскладе?» «Откуда у него миллиард вдруг появился на тонущем Титанике?» — спросила Оля. «Да неважно», — отмахнулась Вася. «Или такая ситуация. Человек застрял в космосе на орбитальной станции. Там даже денег в принципе нет. И что ему делать с этим дурацким миллиардом? Или в пустыне, где миллиард, да хоть 100 рублей, бесполезны. Поэтому все сложно. Наверное, перед тем, как к чему-то стремиться, неплохо бы понять, что тебе нужно на самом деле. Кстати, чуть не забыла». Вася порылась в сумке и достала какую-то карточку. «Давно собиралась подарить тебе сертификат на посещение психолога. Галина поможет тебе разобраться с твоим внутренним миром и правильными целями». Оля съежилась. Она всегда догадывалась о том, что не смогла бы раскрыться полностью и рассказать психологу про свои чувства. «Считай, что это подарок тебе на день рождения», улыбнулась Вася. «Обязательно сходи на консультацию, тебе это будет полезно». Оля хотела было сказать, что день рождения у нее в марте, к тому же Вася уже подарила ей телескоп, но поскольку обижать заботливую подругу ей не хотелось, кивнула. «Ладно, если это подарок, схожу. Спасибо, Васенька». Вася еще шире расплылась в улыбке. Я старалась найти для тебя что-то хорошее и полезное. Знаешь, меня удивляет, как люди обычно подходят к выбору подарков. Как правило, надарят всякой бессмысленной ерунды, как если бы беззубому ударили мешок орешков. На, погрызи на досуге. Вот все мои знакомые знают, что у меня аллергия на мед. Я специально всем о ней рассказала, но нет, непременно на каждый Новый год кто-то да подарит медка. На прошлый день рождения мне, оцени, подарили рамку для фото, на которой было написано «Таня, крем для сжигания жира, а ничего, что у меня 42-й размер одежды, поющую корову, шар из кошачьей шерсти, помогающий от преждевременных родов, сертификат на прыжок с парашютом и патчи с перцем, которыми даже страшно пользоваться. Наклеишь такие патчи, а потом увидишь вместо себя какое-нибудь чудовище». Вася хихикнула, но вдруг закричала так, что Оля обмерла. «Что, Вася, что случилось?» Вася указала в сторону окна. С улицы в окно, прижав лицо к стеклу, на них смотрел какой-то человек. Оля сначала тоже испугалась и вздрогнула, но быстро узнала эту любопытствующую личность. Она подошла к окну и задернула штору. «Это что еще за тень отца Гамлета?» — возмутилась Вася. Напугал до жути. Тогда Оля рассказала ей про человека-треугольника. «Никак мы ему покоя не даем. Вот и сейчас ходит, выглядывает, что мы тут делаем. Рожа у него, как будто весь мир ему задолжал. И мы с тобой». Вася задумалась и всплеснула руками. «Слушай, так это он и написал жалобу на ваш музей». «Думаешь, он?» — вздохнула Оля. «Но мы не можем это утверждать. Он, конечно, неприятный тип, но обвинять человека без доказательств неправильно. Должна быть презумпция невиновности». «Да какая презумпция?» — фыркнула Вася. — Говорю тебе, точно его рук дело. — Надо бы все же точно узнать, что это он. — Ну, если моя версия подтвердится, ух, что я тогда с ним сделаю! — не успокаивалась Вася. Оля испуганно посмотрела на подругу. Ее Колокольцева могла сделать что угодно. Засидевшись за разговорами допоздна, подруги наконец вышли в холодную зимнюю ночь. Дойдя вместе до перекрестка, они обнялись на прощание и разбежались в разные стороны. Вася полетела к метро, а Оля села в последний ночной троллейбус и поехала домой через заснеженную реку на противоположный берег Невы. В этом синем полночном троллейбусе Оля оказалась единственным пассажиром. Троллейбус, как странный корабль, неспешно плыл по мосту, зимнему городу, уходящему декабрю. Замерзшая река белой лентой прорезала фиолетовую ночную тьму. Светились фонари, шпиль Петропавловской крепости. Но вот река осталась позади. Троллейбус плыл по безлюдным улицам. Оля смотрела на засыпающие дома, окна, во многих из которых мигали елочные гирлянды. «Как это хорошо!» — подумала Оля. «Ведь если у человека в квартире стоит наряженная елка и зажжены гирлянды, значит, в его жизни все благополучно». Иначе ему бы, наверное, было не до праздничных гирлянд. Вот бы во всех окнах нашей страны светились новогодние огни. Такую мечту стоило вписать в любую карту желаний.